Олег Новгородов. Олигархи Черного Низовья. Читает Михаил Шитько. Край, мой край родной. Первозданные дикие леса без конца и без начала, истоптанные моими кирзачами вдоль и поперек. Леса косматые, где в иных местах кроны сосен столь густы, что и тонкий лучик солнца не проникнет сквозь них. И в самые ясные дни там царит сырая непроглядная мгла. И посреди этих гигантских лесов крохотный поселок, Быдловань. А вокруг него таинственные древние сопки, где на вершинах издревле поселился дымчатый клубящийся туман. Да, я сентиментален, но уж таков я есть. Если отбросить сантименты, без этих сопок нам тут никуда. Они – естественная защита поселка от неизученных наукой животных, что обитают по ту их сторону. От черт бы его побрал волк Зола, сексуально озабоченного чудовища. Не знаете волк Зола? Да вы счастливый девственник. И все же в поселок волк зазел никогда не ногой. Виной ли тому сверхъестественные силы, сокрытые от человеческих глаз серым туманом, или медвежьи капканы да заряженные дробовики в руках неуравновешенных людей без чувства сострадания? О том мне неведомо. Входов в поселок всего два. С запада – по конно-копытному тракту, и с востока. И где бы вы ни вошли, вы пройдете между сопкой и сопкой. На западе граница имеет довольно презентабельный вид, а дорога иногда ремонтируется бригадами добровольцев. Здесь даже установлен фанерный щит с гербом Быдлования. Ну а с восточной стороны сюда лучше не являться, ибо если вы оттуда явились, то явились вы из колонии строгого режима, что в двух десятках верст от сели, и вам здесь не рады. Если не потонете в монгольском ручье, так свалитесь во враг. Ну а если во враг не свалитесь, то вас поглотит зловонная топь в заболоченной низине. Но обычно монгольский ручей прибирает туристов и беглых каторжников первым. И тогда в лесной чаще воет волк-озел, оплакивая несостоявшуюся жертву. Нет никакой проверенной информации, где монгольский ручей берет свое начало и куда впадает. Ясно лишь, что протяженность его неимоверна. Порой из него достают лиц, объявленных в розыск, очень и очень далеко от Черного Низовья. Данное свойство ручья упоминается и в здешнем фольклоре. Не раз я слыхал, как деревенские, рассевшись у костра, заунывно горланят: «По монгольскому ручью плыл скелет оскаленный, в лабутенах и штанах, в кофточке приталенной. Эх, ох, ёпта мать!» Короче, местность весьма пересеченная, и нужен опыт, как у меня, чтобы там хаживать. И коль уж нелегкое занесет вас в Быдловань, ступайте конно-копытным трактом, поскольку вы — это не я. Кстати, не представился. Щерс Иванов, рыбный браконьер. Чаще всего я и сам возвращаюсь из дальних странствий западным путем. Там, где заходит солнце, озера глубокие кристальные, а реки беспорочные чисты. А там, где солнце восходит, только монгольский ручей с утопленниками. Вот и в этот раз я встал отдохнуть между дебрями и как бы цивилизацией, а заодно полюбоваться гербом. Сей шедевр неизвестного криворукого художника изображает оскаленную лосиную морду с одуванчиком в зубах. По слухам, моделью живописца послужил никто иной, как лось, что ворует детей, чьи охотничьи угодья простираются за сопками далеко на север. И ладно бы, если бы он просто воровал детишек, но он выкупы за них вымогает. Чистейшая уголовка. И как вы думаете, чем он берет выкупы? Вкусняшками и поглаживанием по голове? Хрен вы угадали. Деньгами. Не знаю уж, где и на что он их тратит, и никто не знает. А кто знал, тот замолчал навеки. За спиной у меня был приторочен набитый рыбой мешок, и я размышлял, кому бы нанести визит с угощением. Можно инспектору рыбнадзора Шугайло, давно по душам не общались, или начальнику ИТК послушать свежие сплетни из-за колючей проволоки. Хотя нет, в первую очередь надо ублажить поселковых олигархов, деда Мардуна и ведьму-бабку Капуждию. Ведь если такая вот ходячая рыбная лавка прошествует мимо и не постучится, буду я проклят во веки веков и дольше. Увы, я ублажаю их с самого моего рождения, как ходить научился. Правда, в те далекие дни олигархами они еще не были. Дух предпринимательства и рыночных отношений вошел в жизнь нашего поселка, что затерялся в тайге быстро и внезапно. И однажды мы заснули под рабыню Изауру, а проснулись при капитализме. Раньше здесь было гораздо проще и лучше, и проще. Обычные бабы с обычными мужиками, куча ихнего выводка, ну и кое-кто из пришлых вроде Севки Отброс или пары летчиков из управления геодезии, чей вертолет аварийно приземлился в общественный курятник, разнеся его в пух и перья. Им что косить траву, что и курить один черт. Под масленицу чуть вышку 3G не скурили. Говорю же, отморозки. Лет еще 50 назад в складчину построили школу на окраине села. С тех пор приезжий из Воркуты интеллигент Матвеич делает вид, что учат детей читать, считать, пользоваться шариковой ручкой и ставить плюсик вместо своей подписи. А дети делают вид, что учатся. Я тоже там учился. И тоже умею ставить плюсик. Дед Мардун, который и есть главный олигарх, занимался по большей части тем, что ничем. Копался в огороде, ходил по грибы или квасил водочку с Севкой-отбросом, бывшим подводным моряком, но лишь до тех пор, пока в лесу не наткнулся на разбитый кукурузник 40-х годов выпуска. Сия находка поразила воображение Мардуна. Он в детстве мечтал стать космонавтом и вдохнула смысл в его лишенное смысла земное бытие. По сей день в моих ушах рыдает и воет Севка-отброс, принужденный тащить на канате летательный аппарат сквозь лес и бурелом, словно бурлак на Волге. Когда же груз был доставлен, дед и спросил консультацию у наших друзей из курятника, смогших лишь подтвердить, что да, это расчалочный биплан модели Ан-2, и раньше он летал. Мардуну большего и не требовалось. Окрыленный сразу во всех смыслах, дед задался целью создать в Черном Низове авиакомпанию. Никто не верил, а он создал. И когда перемотанный синей изолентой Ан-2 взмыл над деревней, наиболее дальновидные поняли – застойные, но тихие времена закончились. Заметьте, что главным олигархом я назвал Мардуна там и тогда, а не после и потом. Итак, я стоял подле герба, решая, кому нагрянуть в гости, но решение уже было принято, и принято не мной. Видать, не к ночи я помянул деда Мардуна, ибо секунду спустя скрипнули галоши, он налетел на меня, заключил свое омерзительное объятие и невразумительно заскулил, а потом схватил за рукав полушубы и повлек за собой. Вскоре я понял, что мы направляемся в головной офис авиакомпании, ветхую сыроюху на берегу реки Хорь. Севка-отброс, нынче вице-президент Мардун Air Flights, привел сыроюху в относительно нормальное состояние при помощи нескольких досок и пригоршни гвоздей. А внутри поставили фурнитуру, ящик из-под водки, раскладушку из школьного музея боевой славы. Матвеич уверяет, что в 42-м на этой раскладушке спал командир партизанского отряда, и поэтому она антиквариат. И старое кресло-качалку, которое инвестировала в авиабизнес старуха Андатра. Андатра – одна из тех жутких бабок, про которых пишут рассказы ужасов. Обычно по сюжету они обитают в заброшенных деревнях, и всякий, кому не повезет с ними столкнуться, либо вообще к чертям исчезает, либо его жизнь никогда не становится прежней. В случае с Андатрой обычно происходит первое, но не потому, что из-за злого колдовства, а просто неосторожных посетителей сжирает Андатрина собачка по прозвищу Берия. Андатра его называет «мой хорошенький людоедик». К этой собачке мы еще вернемся. Пригнувшись, мы прошли под лопастями биплана, а там и до сыроюхи пара шагов. Над дверью красовалась табличка «Открытое акционерное общество Мардун Air Flights». Ее Мардун заказал в городе из чистого золота, и стоила она побольше, чем весь поселок вместе с жителями. Богатство открыло в Мардуне патологическую тягу к болезненной роскоши, клянусь моржом. Мы уселись, и Мардун трясущимися руками плеснул самогону в две пивные кружки. «Ну, со встречей», — сказал я. «Видит Бог, я к ней не стремился. Чё хотел-то, кстати?» Мардун осушил кружку и уставился на меня с отчаянием во взоре. «Послушай, Шорс, мне нужна твоя помощь», — сказал он. «Бог подаст, лысое чучело», — чуть не ответил я, но воздержался. Уж больно жалобный был у него вид. И я жестом велел старому козлобою продолжать. «Моя компания на грани банкротства. Все из-за проклятой ведьмы Капуждии. Со дня на день эта акула бизнеса может отозвать свои инвестиции. И тогда Мардун Air Flights наступит дергросс и капут». Я мог предположить что угодно самое страшное, но только не то, что Мардун владеет немецким. Похоже, и впрямь дело плохо. А ты представляешь, что это будет значить? Хотя еще до того может случиться такое, что намного хуже. Заняв пост президента компании, я продвинул вперед экономику нашего села. Расширил социальную базу, создал огромное количество рабочих мест в быдловании за ее пределами, чем существенно упрочил наши внешнеполитические позиции. А также обсуждается вопрос о присвоении статуса национального заповедника всему Черному Низовью и... Настолько длинного, как весь конно-копытный тракт бреда, я от Мордуна еще не слышал. Национальный заповедник. Ну да, спим и видим. Единственное, что хоть как-то соответствовало действительности, он за правду наплодил рабочих мест. 3/4 быдлованских жителей усердно мыли для Мордуна золото в реке Хорь, а остальная четверть добывала пушнину. Ну а в том городе, куда мог долететь Ан-2 с логотипом Мордуна Air Flights и двумя вертолетчиками за штурвалом, торговал магазин «Дары тайги», мех, самоцветы, драгметаллы. В штате значились главный бухгалтер, 5 охранников и еще 10 в резерве на случай крутой заварухи, а также 3 девки в сарафанах с сиськами нараспашку, которые стояли за прилавком. Всему этому сборищу Мордун платил какую-никакую, а зарплату. Тем не менее, как и положено олигарху, Мордун не только улучшал простому народу жизнь, но и в не меньшей степени ее отравлял. Один лишь беспредел, творимый в быдловане Севкой отбросом, давно стал главной темой местных новостей. Севка купил в городе Харлей и с недопустимой скоростью рассекал по селу в пьяном виде. Давил кур, гусей и индюков, а разве кто рискнет призвать к порядку распоясавшегося новориша? Понятно, что никто. Ну то есть мало кто. Ну то есть в морду он получает каждый божий день, но это не для прессы. Но даже и такие крутые фигуры, как Дед Мордун, не могли быть уверены в своем завтрашнем дне, чему есть множество примеров. Так вот, хотя официально и для непосвященных Дед считается полноправным хозяином своей авиакомпании, контрольный пакет акций Мордун Air Flights принадлежит старухе Капужди. Иногда она подменяет Андатру в роли демонической старухи, а потом обе угорают, читая про себя страшилки в интернете. Пока компания была еще слабеньким стартапом, Капуждия поставляла Мордуну с Севкой кабачковую самогонку вместо бензина. Типа, за бесплатный по-дружески. Об авиационном топливе тогда мечтать не приходилось. Или самогонка из кабачков, или ничего. К тому же те вертолетчики, что пилотируют биплан, говорят, что так резво, как на кабачковке, не летает никакой самолет ни на каком бензине. Прям говорят, как живой, причем и заводится сам. От команды «ну». Ага, врите больше. И тормозит от команды «ту». Когда же дела у Мордун Air Flights поперли, Капуждия затребовала взять ее в долю. Пользуясь своим влиянием, она пристроила в совет директоров авиакомпании отвратительную старуху Андатру, и та, нагло применяя систему шантажа и коррупции, ввела туда свою собаку Берию. Кто еще входил в совет, я не в курсе. Когда все это творилось, в поселке я отсутствовал. Но сейчас, во всяком случае, он целиком состоит из Андатры и ее собаки. Таким образом, если не питать иллюзий, президента компании Деда Мордуна давно уже кошмарит со всех возможных сторон. Судя по той мольбе, с коей обратился ко мне Мордун, я понял, что у него назрел конфликт с генеральным инвестором и ее ставленниками. И в любой момент Мордун вместе с Севкой-отбросом может оказаться на улице, пополнив ряды заготовителей пушнины и мойщиков золота. «Мордун, честно сказал я, у меня нет ни малейшего желания мирить тебя с Андатрой и Капой. Сам поссорился, сам и мирись. У меня своих проблем довольно». Мордун заломил руки. «Ластиный хрен тебе в сапог, щёрс!» воскликнул он. «Да ты просто обязан стать плечом к плечу в этот столь роковой для меня час. В конце концов, я помню тебя еще младенцем, вот таким вот мелким ублюдком». Наткнувшись на мой осуждающий взгляд, Мордун осекся. «В смысле, сейчас-то ты, конечно, уже не мелкий». Быстро поправился он. «Я всегда заботился о тебе, моржом клянусь. Я даже сходил на родительское собрание вместо твоей бабки и сдал деньги на шторы. Ну то есть не деньги, а канистру самогонки для Матвеича». «Мне никто не говорил об этом». Признался я. Надо же, оказывается, когда-то давно Мордун принял в моей малолетней судьбе прям-таки отеческое участие. Ибо по опыту знакомства с Мордуном я могу представить себе, каких мучений стоило ему расстаться с целой канистры самогонки. У меня потеплело на душе. «Ладно, старый черт», — Давай объясняй, чё ты накосячил, но только коротко и понятно. Мардун налил нам по второй кружке самогона, выпил, занюхал краешком скатерти и приступил к своему печальному рассказу. Когда новоявленный авиатор долетел до первого попавшегося населенного пункта и, высмотрев в небесной выси посадочную площадку, достойную колес его корыта, приземлился, он не помышлял о занятиях бизнесом. Он планировал подзаработать мелочи, катая всех желающих от города до Бадлавани и обратно, но довольно скоро усвоил, что вряд ли у него не будет отбоя от пассажиров. Во-первых, во-вторых и в-третьих, внешний вид кукурузника не вдохновлял столпившихся вокруг зевак даже близко к нему подойти, а не то что кататься. Внешний вид летчиков был ничуть не лучше. Бородатые, в промасленных лохмотьях, если верить запаху, заправленные тем же, чем баки кукурузника. Кроме всего прочего, название «Быдлавань» практически никому ничего не говорило. А те, кто смог, поднапрягши память, вспомнить, где это и что это, мгновенно свинтили подальше. Мардун расхаживал вокруг самолета, домогаясь до зевак, чтобы попросту дали ему денег, кому сколько не жалко. Но маркетинговый ход не прокатил. Вскоре этому действу положил конец наряд милиции, прибывший на место посадки неопознанного летающего объекта. А вот тут-то и началась криминальная драма. Я даже всплакнул, утирая слезы панамой. Мардуну и его экипажу некисло вломили дубинками, чтобы не нарушали правила полетов, а после чего забрали в отделение для выяснения личности и разных других выяснений. В частности, откуда у них взялся кукурузник. Бортовой номер самолета пробили по базе и установили, что он пропал в 54-м году, выполняя курьерский рейс с особо важными партийными документами оттуда-то и туда-то. Предполагалось, что биплан потерпел катастрофу, и он ее действительно потерпел, но найти его не удалось, потому что тогда были проблемы посерьезнее. Зато теперь серьезные проблемы возникли у Мардуна и его вертолетчиков. Мардуну приходилось по 10 раз на дню объяснять следователю, где, при каких обстоятельствах и в каком виде он обнаружил кукурузник. А когда следователь вроде бы понял, Мардуна перевезли из милицейского СИЗО в изолятор ФСБ и заставили начинать все по новой. За пилотов тоже взялись без всяких шуточек и чуть не законопатили в дурдом, благо там не оказалось свободных мест. Прибыла комиссия, осмотрела кукурузник и вызвала попа, чтобы изгнал из биплана сатану. В результате из салона реально вышел какой-то бес с настоящими рогами, обложил святого отца матюгами, сел в маршрутку и уехал. Мардун своему экипажу помочь ничем не смог. ФСБшники раскручивали его по полной программе, только в отличие от ментов, их интересовала конкретная деталь. Находились ли в биплане какие-либо документы? И если там они находились, то куда делись? Постепенно Мардун осознал, что влип он по самую свою плешь. Дело в том, что в салоне он действительно нашел коричневый портфель с бумагами, но теперь напрочь не мог вспомнить, куда именно его подевал. ФСБшники ему не верили, и то лаской, то с ноги порыло убеждали, что он все помнит и ничегошеньки не забыл, только стесняется. О Мардуне узнал высший чин края, некто по фамилии Арабских, и ему сообщил о пришельцах с неба начальник управления ФСБ. По странному совпадению, Арабских оказался родным внуком того самого секретаря обкома ЦК, который полсотни лет назад отправил кукурузник в последний рейс. Хотя пропавшие вместе с кукурузником документы до сих пор были каким-то образом государственно важны и подлежали изъятию, Арабских решил изъять их сам. Очень уж там интересно и много написано. О содержании документов он, скорее всего, знал не понаслышке. Без долгих формальностей Мардун из лап чекистов попал в руки личной службы безопасности. Там его привели в плюс-минус божеский вид, дали стакан водки, таблетку парацетамола и представили начальнику. Тот отдал ему должное, отлично подготовился к диалогу. Он не применял пытки, не угрожал и даже не был особенно резок. Он просто предложил Мардуну два варианта на выбор. Вариант первый – пуля в лысину и захоронение в безымянной могиле. Вариант второй – всяческое содействие и даже лицензирование авиакомпании с условием добровольной отдачи документов из биплана. Получив на раздумье ночь, Мардун долго молился примерно 30 богов. А когда он забылся тревожным сном, ему приснился Гагарин и сказал: «Приехали». Наутро Мардуна засунули в вертолет и доставили в Быдлавань, где после лихорадочных поисков Тяжеленный коричневый портфель нашелся в конуре севки отброса и был вручен высшему чину под аккомпанемент злобного гавканья Берии и пьяных матюгов отброса. Отброс ничего не знал о судьбе шефа, был крайне обеспокоен длительным отсутствием последнего и извел всех соседей полбочки самогона. А зачем понадобился севке портфель с бумажками? Мимоходом удивился я. Имею в виду, не та эта вещь, на которую у него встанет. Вот был бы в твоем биплане ящик водки. Этот сын собаки что угодно сопрет, пока никто не видит. Желчно пробурчал дед. Небось, он решил, что там деньги антикварные. Или еще чего антикварное и дорогое. Да пофигу зачем. Дальше слушай. Прибывая в Бедловане, арабских, товарищ с деловой жилкой нюхом почуял, что место это способно давать большущую прибыль. Он отправил своего помощника пробежаться по окрестностям и разведать, что почем. Помощник разведал, что невдалеке протекает река, в которой поселковые периодически от нечего делать моют золотишко, а в каждом дворе проветривается одна-две шубы из такой пушнины, что только на одной этой пушнине можно обеспечивать электроэнергией весь край в течение десятилетий. Вот почему арабских договорился с Мордуном о следующем. Тот организует регулярные поставки в город золота и мехов, а специально назначенные люди обеспечивают движение и реализацию этих товаров. Таким образом, директор авиакомпании Мордун Air Flights открыл дочернее предприятие и сделался ведущим поставщиком всей этой ерунды, которые в черном низовье завались. Однако перед отлетом высшего чина и его команды произошел небольшой инцидент, которому лучше было бы не происходить. За каким хреном арабских понесло к дому старухи Андатры, наверняка останется одной из самых больших загадок, над которыми сломает себе голову наука будущего. Сейчас это не столь важно. Важно то, что он все-таки прошелся хозяйской походкой мимо виллы «Не лезь убьет». Полное название Андатриного дома. Весьма необычное жилище, внутри которого можно найти самые разнообразные вещи. Промышленный ксерокс, запчасти от вездехода, скелет казачьего атамана в шкафу. Так вот, за забором заливался лаем Берия. В момент приближения арабских Берия перегрыз свою цепь, перелетел через забор и нацелил зубы на толстое горло, завешенное двумя подбородками. Но был остановлен метким выстрелом, произведенным из стабельного оружия лихим телохранителем. Пуля попала Берии прямо в желудок. Животное мучилось после отбытия гостей 2 или даже 3 дня, пока не переварило пулю. На счастье, высшего чина Андатры в тот момент не было дома. Она вместе с Капуждей ушла в лес на промысел. Иначе вертолету пришлось бы доставлять обратно растерзанные тела. Тем не менее, Андатра провела расследование и установила, что над собачникой надругались приезжие, приглашенные старым упырем дедом Мордуном. Стоит ли говорить, что когда Андатра нашла Мордуна в сарае, где он от нее прятался, следственный изолятор ФСБ показался ему санаторием. Вдоволь наглумившись над Мордуном, Андатра напоследок предупредила его, чтобы больше никаких гостей, иначе будут неприятности. Хотя после того, как дырка в животе у Берии зажила, псина стала только еще здоровее и свирепее, Андатра не уставала напоминать Мордуну о том, чтобы те подлые ироды не смели показываться в Бедловане. С привлечением административного ресурса бизнес Мордуна развивался невиданными темпами. Конечно, процентов 90 доходов уплывало в далекие дали, но того, что оставалось, хватало Мордуну и отбросу на безбедную, мягко выражая жизнь. И ладно. Время шло, бизнес крутился. Биплан мотылялся под облаками туда и сюда, доставляя в город новые и новые партии даров природы. И Мордун прекрасно понимал, что рано или поздно кто-нибудь из его городских партнеров обязательно появится в Бедловане. И это будет очень плохо, потому что Андатра после партизанского отряда полностью отмороженная. Недаром же она в 43-м немецкую диверсионную группу зачистила с одной берданкой, причем не заряженной. Так она их прикладом к Одину отправила, не выпуская из зубов самокрутку с отличнейшим табаком. Ситуацию никоим образом не улучшало то, что Андатра с Капуждей развивали собственное направление в бизнесе, собирали и готовили целебные травы, от сглаза, от приворота, чтобы стоял как у коня от беременности на 9-м месяце. Короче, от чего хочешь. А размещал этот товар по аптекам помощник высшего чина, и он уже давно собирался посетить Бедловань на предмет, нет ли еще травки для бессмертия. Мордун как мог убеждал его, что травок таких не бывает, и хоть жри ты траву стогами, а бессмертия не достигнешь. Но однажды случайно проболтался, что ему 179 лет. И вот вчера стало совершенно точно известно, что в субботу, то есть завтра, ушлый парень прибудет в поселок. Как будто этого мало, с ним собрался и сам Арабских, а сопровождать его будет тот самый телохранитель. Полный флеш-рояль. Ну, что тут скажешь. Подытожил я, когда Мардун замолчал и хлебнул еще самогона. У тебя неприятности, дед, если ты еще не заметил. Клянусь моржом. Заметил, как не заметить. Сварливо отвечал Мардун. Что мне с твоих нечестивых клятв? Лучше включи мозги и придумай хоть что-то. Не поймешь этих старых дур. В сердцах не сдержался я и тут же непроизвольно оглянулся через плечо. Антатра ведь карманы себе набивает. И станет ли она из-за мелочной обиды, о которой давно пора бы забыть и не вспоминать, бросаться на людей, от которых зависят ее денежки? Собака-то собака, но она ж первая без штанов останется. Дед Мардун заскрежетал своими вставными. Ты еще раз будто не знаешь, Андатру. Первые без штанов останемся мы, простые трудовые люди. А потом опять мы, а после снова мы. И будь уверен, как только эти ребята тут окажутся, она им такую встречу устроит. Хлеб да соль, дорогие гости, вам в жопу. Это я уж не говорю про тех, кто попадется ей под горячую руку. Представь себе, сколько может быть безвинно пострадавших. Но подожди, перебил я Мардуна? Даже если старуха и увидит твоего Арбатских, откуда ей знать, что именно он, то есть по факту его охранник, подстрелил тогда псину? Я ж тебе говорю, она всех тут опросила. Ей только что фоторобот не составили, хотя наверняка не знаю. Она их узнает с закрытыми глазами обоих. А когда узнает, живыми им отсюда не убраться. Севка-отброс говорит, что видел, как в чулане Андатра чистила и заряжала свой автомат. А Андатра никогда просто так не чистит и не заряжает автомат. Наверняка что-то предчувствует. Или Капужди на картах раскинула. Кстати, насчет Капужди. Она сказала, если Арабских с командой будут ее лучшей подруге нервы мотать, так она свои инвестиции аннулирует, и тогда прощай, авиакомпания. Ей, мол, дружба дороже выгоды. Хм. Понятно одно. Обе олигархини пошли на принципы, готовы жечь мосты. Заключил я? Черт. Но ведь должны быть какие-то рычаги воздействия на этих ведьм. А может, они вообще опять за грибами уйдут и никого не увидят? Как же. Держи карман шире. Хмыкнул Мардан. Они намылились красить новую пристройку к Андатровой избе. А там работы до понедельника. А это значит, что в самый ответственный момент они будут торчать здесь. Проклятие, когда же сатана заберет их обратно в ад? Не богохульствуй, дед. Пойду подумаю. Я выбрался из сараюхи и расположился на берегу речки Хорь подальше от биплана. Что тут скажешь? Да ничего хорошего. Если Андатра с Капуждей линчуют высшего чина адским линчеванием, то даже отдаленно нельзя представить, какие это будет иметь последствия. Скверные, паскудные, хреновые последствия. Я поймал пальцами пару мелких рыбешек и проглотил их. Время шло к обеду, и я успел уже проголодаться. Как говорит сама Капужди, не бывает нерешаемых проблем, бывают хреновые решальщики. Сперва-то я подумал о том, чтобы каким-нибудь способом слить всю краску, приготовленную для малярных работ. Однако у Андатры наверняка заначено еще столько же краски, но в таком месте, где я ее уже не найду. Да и куда девать ту, что я стырю? Но если нельзя стырить краску, задушить покрасочную эпопею на корню и тем самым переключить внимание старух обратно на грибы и ягоды, тогда что еще можно стырить? И вот на меня снизошло озарение. Соображаю я лучше всех в Черном Низовье. Это признают даже обе старые ведьмы. Моя матушка водилась с подземным демоном, который жрал геологов и был от этого умный, будто закончил уральский политех. Так что интеллект у меня наследственный, а регулярные занятия рыбным браконьерством приучили меня действовать быстро и четко. Как сейчас помню несущегося в лодке с навесным мотором рыбинспектора Шугайла, с которым, когда он при исполнении черта с два договоришься, и двустволку в его руках. В единую секунду я нырнул вместе с удочкой в ледяную воду и просидел под водой 40 минут, пока Шугайло пытался разглядеть меня сквозь пенящийся речной поток, что не помешало нам остаться отличными друзьями. Рванув дверь сараюхи с такой силой, что она осталась у меня в руке вместе с косяком, я отшвырнул ее в сторону и схватил мордуна за отворот пиджака от Версача. «Придумал!» — зашипел я ему в ухо. «Считай, что ты спасен. Только мне понадобится мешок из грубой мешковины и севка-отброс. Но отброс должен быть трезвый, как вот эта стекляшка». Мордун поперхнулся. «Чтоб отброс и трезвый!» — восстанал он. «Да ты еще раз без ножа меня режешь. А по-другому никак нельзя?» «Моржом клянусь, по-другому никак. Но ты не боись, если все пройдет как задумано, тебе больше ничего грозить не будет. А отброс нужен мне трезвым, потому что ему предстоит опасная и ответственная операция». И я рассказал Мордуну о своем гениальном плане. Потом мы выпили за успех еще по кружечке зверского самогона. Мордун отыскал в глубине сараюхи мешок из грубой мешковины, а я спрятал мешок под полушубу, чтобы он был не виден со стороны. А после мы направились на поиски севки отброса, которому нынче ночью предстояло воплотиться в Лару Крофт расхитительницу гробниц. Потратив 2 часа с лишним, мы чисто случайно натолкнулись на отброса. «Какая там Лара Крофт, я вас умоляю. Он бы и пивной ларек обнести не смог. Только что он попал в крутой ДТП, наехал на индюка, получил от него клювом в глаз, и теперь орал на птицу, требуя бабло, квартиру и все, что есть. Индюк злобно ругался и кружил вокруг отброса с его Харлеем, примеряясь, куда бы еще запустить свой клюв. Мордун разрулил ситуацию пинком левой ноги по индюку и пинком правой ноги по отбросу. Затем отброса сволокли в ближайшую рощицу, где, убедившись, что поблизости нет вражеских агентов, посвятили его в подробности. Севка протрезвел тут же на месте. Когда он понял, что ночью будет участвовать в краже века, похищении собаки Берии, ужас его был неописуем. Отбросу, как и всем в быдловане, отлично известно, что такое Берия сам по себе, не говоря уж о его зубах. Но если еще учесть, что Андатра относится к собаке как к родному сыну, к сыну-то она как раз относится как к собаке, и склонна жестоко мстить любому, кто посягнет на ее хтоническую псину, тут призадумаешься, не стоит ли уделить некоторое время до вечера составлению завещаний и другим мелочам. «Погодите, мужики», — тревожно переспрашивал по несколько раз Севка. «То есть я правильно понял? Мне действительно придется пройти мимо андатриного забора, таща с собой кость мамонта? А это нормально?» Я призвал на помощь все свое терпение, ибо следовало тщательнейшим образом разжевать и положить севки в рот детали. «Понимаешь, отброс, все дело в том, что на тебя Берия, хоть ты лопни, бросаться не будет. Он тебя знает, да и перегара не выносит. Вот почему тебе нельзя пить, пока не закончим. А кость мамонта, повторяю, нужна для того, чтобы Берия принял ее за чужого. Других чужих в быдловане сейчас нет. Кости хоть и десятки тысяч лет, но запашок у нее отменный. И собака обязательно психанет. Итак, ты проходишь вдоль забора с костью, Берия ее учуивает и бросается». «А если на меня бросится не Берия, а Андатра?» — возразил отброс. «Ну, с какого перепугу и торчать за забором и дожидаться, пока ты припрешься с мамонтовой костью? Сам-то подумай. Мы назначили операцию на 3 часа ночи. В это время Андатра обычно дрыхнет. Итак, Берия учуивает кость и бросается. А мы с Мордуном подскакиваем сзади и надеваем на псину мешок из грубой мешковины. Можно еще по башке дать». «Отбросу?» Глаза Мордуна блеснули. «Нет, псине. Когда накинется через забор, то сделает это молча, такая уж у нее манера. А вот увидев перед собой отброс, от удивления может заголосить. Ну, а отброс нам еще пригодится. Он попрет кость мамонта обратно, откуда взяли. Так или иначе, не смей давать ему по башке. Себе дай, если не имется». «Жалко». Скис Мордун. «Ничего себе!» — возмутился отброс. «И это так ты ко мне относишься, своему лучшему другу и верному помощнику, который даже...» «Даже за 10 лет ни разу не протрезвел», — оборвал его Мордун. «От таких, как ты, друзей одно только горе». «Вот возьму и не попрусь к Андатре с этой вашей долбанной костью мамонта, ясно?» — пригрозил отброс. «Ну, отброс, отбросыч, прости, я же чем обидел». Сразу же остыл Мордун. «Ты же понимаешь, в каком мы все оказались положении. Если нам не удастся выполнить задуманное, тогда никому мало не покажется, уж не сомневайся. В том числе и тебе. Деревенский, ох, как все тебе припомнит, даже то, чего ты еще не успел напакостить». «Да, ну где мы возьмем кость мамонта?» Только сейчас задался вопросом отброс-отбросыч. «К Кость есть в школе у Матвеича. Он ее лично где-то в тайге выкопал и припер в школьный музей. Конечно, он вряд ли нам ее отдаст за спасибо, но если подкупить его самогонкой... «Лучше меня подкупите самогонкой», — предложил отброс. «А то мне что-то очково. Не люблю я с андатрой связываться». «Хм, а кто любит?» — философски спросил я. «Ладно, я надеюсь, всем все ясно. Пора двигать школу за Костью». По дороге до Мордуна вдруг дошло. До него доходит очень медленно, что самогонка, которая уйдет на взятку Матвеичу, должна быть предоставлена компанией Мордун Airflights. Нытье и стенание, казалось, продлятся вечную вечность. Мордун бил себя в грудь, рвал на себе рубашку и причитал, что я ему с самого начала в смете указывал только мешок из грубой мешковины трезвого отброса. Якобы все это он мне предоставил, а о самогонке речи не шло. За спиной Мордуна еле волочил ноги отброс, который конючил хоть глоток спиртного, потому что ему страшно, очень страшно, да усрачки страшно. В конце концов, они меня достали, и я велел обоим заткнуться, или я бросаю все и ухожу. И стоит ломать комедию из-за жалкого ведра кабачковки. Добавил я, чтобы хоть как-то утешить Мордуна. «Клоун, чтоб тебя! Да мы с тобой в сараюхе за полчаса столько выпили, ты даже не заметил!» «Так то мы выпили!» Рыдай возразил Мордун. «А это? Это выпьет Матвеич!» И он принялся костерить всяких пришлых интеллигентов, которые хорошо умеют наживаться на темных, необразованных крестьянах, да отнимать у них последние капли выпивки. Я решил не обращать внимания, потому что интуиция мне подсказывала. С Костью будут проблемы. Мы еще раз завернули в офис авиакомпании, прихватили оттуда нужную емкость напитка, вручили ее Севке и пошли в школу. С Костью действительно получились проблемы. Матвеич попросту отказался пустить нас в школу, в которой он, между прочим, не только работал, но и жил. Тогда я распорядился, чтобы отброс показал ему в окно ведро кабачковки, а сам, сложив ладони рупором, битый час орал Матвеичу, что это для него специальный подарок от фирмы. Когда глухой старый пень наконец расслышал все, что требовалось расслышать, он громко стал выспрашивать, от какой еще фирмы, и почему какая-то фирма дарит ему подарки, тут что-то не то, наверняка потом его же и на бабки поставят. Минуты бежали, часы проходили, а мы никак не могли проникнуть в школьное здание. Стемнело, налетели комары. Матвеич явно впадал в ступор, вставляя свои реплики все реже и все чаще не в тему. Не выдержав колоссального нервного напряжения, Мордун вдруг выхватил у отброса ведро и со всхлипом сделал огромный глоток, прежде чем я успел его остановить. «Что это у вас там булькает?» Подозрительно спросил Матвеич, высовываясь в окно и придерживая рукой очки. «Это Мордун самогонку из ведра глушит», — мрачно ответил я. «Так у вас там что, самогонка, что ли?» Спросил Матвеич с интонациями человека, которому все морочат голову и ничего не могут толком объяснить. Я подавил себе желание врезать чертовому педагогу-склерознику чем-нибудь тяжелым по усам. «Да, Матвеич, у нас самогонка, и мы принесли ее тебе, ты бы нам открыла, а?» «Ну сейчас иду уже, подождать не можете, что ли?» Итак, Матвеич, заскрежетав старым ржавым засовом, отпер дверь, и мы поднялись по шатким ступенькам и вошли внутрь. «Так вы зачем явились-то?» — спросил Матвеич. «А в ведре-то у вас что, самогонка, что ли?» Вот, и таким Матвеичем верено образование нашей молодежи. Заткнув ладонью рот Мордуну, который уже было открыл его, чтобы доступным языком объяснить заслуженному учителю про ведро и про цель нашего прихода, я сделал это сам, дипломатично и сопровождая объяснение сурдопереводом. Когда я закончил, Матвеич вроде бы вошел в курс дела. Он взял ведро, немощными старческими руками влил себе в горло примерно пол-литра, после чего пробурчал недовольно. «Понаперлось тут вас на ночь глядя. Вон-то че, молодые, костям, вишь, нужна от мамонта, а хрен от моржа полярного не изволите?» «Да...» Матвеич выпил еще кабачковки. «Уж не знаю, кто из вас-то придумал, но не мое это дело. Если вы ее мне поломаете, чтоб у вас тогда все отсохло. Пошли!» Входим в школьный музей, а там такая темень. Отброс сослепу запутался в растянутой веревке старой партизанской плащ-палатки с потемневшими пятнами крови фашиста и грохнулся на пол. Матвеич зажег керосиновую лампу, и в ее неясном колеблющемся свете мы узрели в углу кость высоту как полтора отброса, и в ширину, пожалуй, столько же. Наверное, когда я еще в школьные годы мельком видел эту штуковину, то не обратил внимания на ее размер. Я за шкирку поднял отброса на ноги и показал ему кость. «Ну вот и она. Познакомься. Заодно прикинь, как ее потащишь. На спине или в обнимку. Только прикидывай быстрее, а то скоро утро». Отброс издал вопль. Из вопля можно было понять, что мы желаем его смерти, что он, отброс, надорвется насмерть, отвратительная кость мамонта раздавит его в лепешку, и что спрашивается, не мог ли Матвеич припереть со своих гнусных археологических раскопок что-нибудь еще и побольше. Откуда, чтобы вас всех лось познал, вообще взялся в чертовом низовье мамонт, будь он не ладен? Не говоря более ни слова, я выхватил кость из углубления, в котором она обитала, и взвалил отбросу на спину, рассудив, что так ему будет удобнее. После того, как кость всем своим немалым весом возлегла поверх отброса, тот мгновенно перестал возмущаться и в дальнейшем только стонал, и то почти беззвучно. «Выше голову, дружище. Пробовал я его ободрить. Ты целый биплан в деревню самовывозом доставил, а тут какая-то жалкая...» «Заткнись», — отвечал мне Севка. Получасом позже... Случайный наблюдатель мог бы обратить внимание на наш спецотряд, скрытно продвигающийся к вилле «Не лезь, убьет». Впрочем, в Бадловане в такое время суток случайных наблюдателей не водится. Приличные люди с наступлением темноты ложатся спать или смотрят порнушку по кабельному. Мордун шел впереди, показывал дорогу Севке, который из-за кости ничего не видел, а я двигался сзади и контролировал, чтобы на поворотах кость не заносила. Правда, парочку заборов мы все-таки убрали, но вроде бы никто не заметил. Приблизились к андатриной хате с кучей пристроек. Из темноты послышалось лязганье зубов, негромкое, но очень зловещее рычание и звуки, капающие на траву слюны. Во всем этом безошибочно угадывался Берия. Даже сквозь кость видно было, как побледнел отброс. «Мужики, может, не на...» — пролепетал он. А в этот миг над забором вознеслась тень и обрушилась прямо на отброса. Под этой явно уже лишней тяжестью отброс шлепнулся на землю, сверху на него похотливо улеглась кость мамонта, а в горло кости вцепился Берия, успевший отхватить мордуну некоторое количество бренной плоти, конкретно всю левую ягодицу. Великие боги, искаженное страданиями лицо мордуна с вытаращенными глазами до сих пор встает передо мной в кошмарах. «Это конец», — подумал я. «Если он заорет, его услышит не только старуха Андатра, его услышат даже марсиане на Марсе». На наше счастье, у деда сделался шок, и единственное, что он себе позволил, грязно выругаться сквозь зубы. Но в таких выражениях, что даже Бери оторвался от кости мамонта и воззрился на сквернослово с удивлением. Тут-то я и облачил его в грубую мешковину. Берия рыпнулся, но я взял мешок за тот конец, где у псины находились задние ноги, и, раскрутив его в воздухе, шмякнул об забор концом противоположным. Все звуки закончились, и настала тишина и блаженство. Отброс корчился под костью и готовился отдать концы как герой. Дед Мордун и так уже отдал все, что мог, но времени на жалость у меня не было, ведь на кону стояло многое, и многие. Мы сыграли первую часть спектакля, но оставалась еще вторая и третья. И если за вторую я отвечал лично, в третьей на сцену предстояло выйти Андатри и Капужди. И там имелись разные варианты. Засучив рукава, я освободил Севку из-под кости и снова отдал ему эту кость. Ее надлежало вернуть Матвеичу, поскольку экспонат ценный и уникальный. Мордуну я строжайше наказал следовать за Севкой, дабы ничего не перепутал и не выбросил кость по дороге. Сам же я, сориентировавшись по звездам, вышел к монгольскому ручью и миновал его по грудь в воде. При этом пришлось оттолкнуть от себя чьи-то останки, простершие ко мне растопыренную длань всю в бандитских наколках. «Пардон, Моа», — извинился я и проследовал далее. На берегу я вытряхнул воду из кирзачей и отправился в лучшее из мест, в котором намеревался заточить Берию. Я весело помахивал мешком и... напевал для бодрости. По монгольскому ручью плыл скелет оскаленный. Вдруг увидел я его, смылся как ошпаренный. А за ним еще другой плыл, гребя одной рукой. Во второй сжимал мобилу, чтоб забрать ее в могилу. Берия в мешке пришел в себя и начал мне подпевать. Причем оказалось, что он знает еще два куплета. Путь наш освещала молодая непорочная луна. От трясины поднимались зловонные испарения. Сильно пахло травой для бессмертия, в небольшом количестве произрастающей за каменным озером. Из густых зарослей вылупил свои желтые глазища волкозел. Но помня, каким из Берии завзятый натурал отвернулся и прикинулся, будто его нет. В быдловане вернулся уже утром. Дело было теперь за Андатрой. Обнаружив исчезновение песеньки, она, несомненно, бросится на поиски, прихватив с собой Капуждию. Довольно скоро обе старые ведьмы неопровержимо установят, что внутри быдловани Берии нет. И тогда они устремятся в лес, звать, кричать, угрожать, ломать кусты и деревья. Так или иначе, к появлению высшего чина и его команды, они еще будут заняты поисками, на которые у них уйдет минимум неделя. И то при большом везении. Когда чин отвалит во свояси, я, так уж и быть, верну скотину, где взял. Я собирался небрежной походкой пройти мимо Андатриной резиденции, изображая всем видом радость от жизни, а заодно и поглядеть краем глаза как-то Андатра. Последняя превзошла все мои ожидания. Но вовсе не в том смысле, в каком мне бы хотелось. Еще когда место нашего ночного преступления лишь только замаячило впереди, как раз я форсировал ручей в обратном направлении, и я уже начал догадываться, что третий акт пошел не по сценарию. Малочисленная оперативная группа в лице самой Андатры и проклятой олигархини Капуждии без особого энтузиазма изучала следы на тропинке вдоль забора. Признаков нашего постороннего присутствия почти не было, не считая лужи крови, которую в огромном количестве потерял Мардун, и глубоко вдавленного в почву следа от тела севки отброса. Все это явно не очень-то сильно интересовало старух, которые не то чтобы даже анализировали улики, а просто о чем-то переговаривались между собой, но без характерного зловещего вида. «Доброе утро, достойные пожилые леди», — сказал я, приблизившись. «Чего это вы такие странные?» «Кто тут еще и странный?» Капуждия посмотрел на меня искоса нехорошим взглядом. «Да ты сам-то, Шерст Иванов, на пугало похож. И вид у тебя такой, будто ты в лесу ночевал. Или всю ночь по лесу шлялся?» Добавила она, поразмыслив. «Ладно, Андатра, я пошла. Есть что надумаешь, дай знать. Лично я считаю, что это зря, очень зря». «О чем это она?» Спросил я Андатру, глядя вслед Капуждии. «Чё ты зря? Тьфу, то есть зря?» «Да собаку у меня свистнули». С леденящей душу беззаботностью отвечала Андатра. «Берю псину мою. Да ты небось помнишь, была у меня такая». «Блин, какой беспредел». Посочувствовал я. «Ну вот и Капа то же самое мне втирает. Надо, говорит, искать собаку, да пропадет ни за что, ни про что. Пошли, говорит, в лесу, она ей на картах, говорит, раскинула. Да только не пойду я». «Почему?» «Старый я уже стал, Чёрс. Оно, конечно, плохо, если когда у пожилых людей собак воруют. Единственная, можно сказать, близкая душа была. Вот только совсем сил-то у меня не осталось. Ну, чё ты мой по лесам собаку выискивать?» «Капуждия, то другое дело. Она ушу и йогой занимается. Я бабушка больная, беспомощная. Эй, ну пошла с моего забора!» Оглушив меня этим диким криком, беспомощная больная бабушка прихватила с тропинки булыжник и метнула его в смутно виднеющуюся в утреннем тумане поверх забора фигуру. Раздался тупой удар, звук падения тела, удаляющиеся нетвердые шаги. «Это мора соседская, повадилась стерва кабачки мои воровать», — объяснила мне Андатра, словно не знал, кто такая мора. «Свои пусть вырастет и у себя ворует, верно же говорю? Так вот, Чёрс, о чем ты? В общем, не стану я Берию искать. Если сгинет соколик в лесах да в болотах, Господь так решил. Он дал, он взял. А вот что куда как целесообразно, найти тех, кто у меня бабки старые несчастные, этого самого Берию исхитил. А когда я этих док-хантеров найду, бошки поотрываю и серван к себе спрячу. Там их никто не потревожит. А я их буду тряпочкой протирать. И в лес переться не надо. Чую здесь это варьё в быдловане. О, погоди, доберусь до них. Сказать, что от этих слов меня прошиб холодный пот, значит не сказать ничего. Выжимая на ходу полушубу, я отправился в штаб-квартиру Мордуна Airflights проинформировать Мордуна о предстоящем нам фиаско. По пути мне попалась Мора. Она сидела в кустах, оплакивая свою разодранную при падении с забора юбку и привычно вправляя мозги обратно в треснувшую от булыжника черепушку. Мордун провел ночь даже еще хуже, чем я. Если мне просто пришлось, помахивая мешком с собакой, прогуляться не более 15 километров в одном направлении, а затем столько же и налегке в обратном, то Мордун прогуливался по своему офису до самого утра без остановки, ибо страдания, причиняемые укусом задницы, не позволяли несчастному не только присесть, но и даже прилечь. При моем появлении Мордун уставился на меня безумными глазами. «А где отброс Отбросыч?» Спросил я, чтобы как-то нейтрально начать неприятный разговор. «Пошел умирать», — прохрипел дед. «Куда ты дел псину?» «Сунул в кусты возле каменного озера», — объяснил я. «А зачем тебе?» «Я пристрелю эту сволочь», — объяснил Мордун. «Чертова скотина откусила мне всю задницу. Когда все закончится, я лично пристрелю кошмарную эту гниду». «Тогда можешь отправляться прямо сейчас», — посоветовал я. «Потому что все и так уже закончилось». «Что ты хочешь этим сказать?» «Андатра забила на собаку, не собирается ее искать, а она станет мстить». И я в двух словах объяснил президенту Мордун Airflights положение дел. «Господи, Боже, Отец Небесный, мать!» Выдохнул Мордун, непроизвольно садясь на ящик из-под водки. Немедленно после этого он взлетел до самого потолка и грохнулся на пол. «Мать-перемать, какая боль чудовищная! Послушай, Сёрс!» Продолжил он, наоравшись. «Как же так получается? Она не будет искать свою псину? А ты пытался говорить ей о долге перед братьями меньшими, о человечности, о том, что мы в ответе за тех, кого приручили?» «Нет, не пытался. Отрезал я. И не собираюсь пытаться. Она превратилась в монстра. Буду с тобой откровенен, Мордун. Я думаю, что все накрылось». Простонал Мордун. «Бывают же такие жестокие, безжалостные люди, у которых даже если собаку украсть, им это пофиг. Ненавижу. Я должен взглянуть в глаза этой... Не стану утверждать, что мне хотелось присутствовать на дуэли взглядов. Тем более заранее было известно, кто проиграет. Но до чего уж теперь. Мы вышли из офиса и уныло потащились к владению Мандатры. Не доходя до ее особняка весьма прилично, я был вынужден ухватить Мордуна за штаны и втолкнуть его в ближайшие заросли, после чего и сам к нему присоединился. «Ты что такое творишь, Сёрс?» — вскрикнул Мордун, приземлившись прямо на задницу. Зашипел я на укушенного олигарха. «Посмотри на Андатру». Старуха грозно расхаживала вдоль своего забора, помахивая полуметровой дубинкой автоматом ППШ биноклем ночного видения, да еще и одетая в плащ-палатку. В плащ-палатку. В ту самую партизанскую брезентовую плащ-палатку, которая вчера вечером висела в школьном музее и в которой запутался отброс. А это могло значить лишь одно. Пока я находился в головном офисе Мордуна Airflights, Андатра зашла в гости к Матвеичу. Может быть, ее целью была только плащ-палатка, вещь, незаменимая в ходе военных действий. Но сейчас старуха не могла не знать, что накануне трое подозрительных типов одолжились у Матвеича мамонтовой костью. И Матвеич вряд ли забыл, кто были эти подозрительные типы. А если и забыл, то ведерко с остатками кабачковой самогонки навело Андатру на правильный ход мысли. Я бы, собственно, не удивился, если бы она еще сняла отпечатки пальцев с кости. Ну а дальше ей оставалось лишь связать наше необычное поведение с отсутствием Берии по месту регистрации и сделать самый главный вывод. А в двух словах, так чтобы любой, у кого ползадницы откушена, понял, о чем идет речь, Андатре теперь было доподлинно известно, кто именно произвел налет на виллу «Нелесь убьет» и выкрал оттуда четвероногого врага человечества. Это я и разъяснил Мордуну. Тот от страха зарылся в траву чуть не по самые уши, выполнив армейский норматив по маскировке. Андатра же, намотав еще круг от конца до конца своего забора, замерла на месте, вглядываясь куда-то в необозримую даль. Видимо, она решала, стоит ли ей начать рейд возмездия по бедлованию или пока что можно с этим погодить. Меня аж морозом пробрало. Если Андатра устроит зачистку села, село обезлюдит на вечные века. «Надо что-то делать», — прошипел мне прямо в ухо Мардун. «Да, вот именно. Сматываться», — откровенно сказал ему я. «Если мы попадемся старой ведьме на глаза, я ничего не гарантирую. Пошли и быстро». Мы стали уходить кустами и задворками, и уход наш проходил очень даже нормально, пока внезапно на мое плечо не легла чья-то холодная рука. «Куда собрались?» Обернувшись, мы обнаружили, что наше бегство прервано безбожной капуждей. На лице мерзкой старухи блуждала издевательская сардоническая ухмылка. Она многозначительно покосилась в сторону Андатры, все еще патрулирующей вдоль забора. И я вдруг понял, что капуждей надо лишь погромче крикнуть. Тогда нас ничего не спасет. «А тебе что надо тут?» — агрессивно спросил инвестор Шумардун. «Вечно, блин, крадешься, как Фредди Крюгер. У меня сейчас седые волосы появятся из-за тебя». «Где? На лысине, что ли?» — зажала капуждя. «Ну вот чего, незаконные мигранты, слушайте меня внимательно, потому что я намерена кое за что вам сказать». Когда капуждя переходит на блатной одесский выговор, можно быть уверенным, скажет она какую-нибудь гадость. Она происходит из бандитской одесской семейки, и корни нет-нет дают о себе знать. «Совершенно ясно и понятно, что толкнуло вас на хищение андатриной собственности в особо крупных размерах», — начало капуждя свое выступление. «То есть так намудрить мог только один из вас. Ты, черт, криминальный гений хренов. Мне, в общем-то, без разницы, если андатра размажет жирного арабских со всеми прихлебалами и накроет мордуну его бизнес. Да, но если в один прекрасный момент от нас не вернется высший чин, через пару часов сюда десантную бригаду высадят, а этого, признаться, не хотелось бы. Вот почему сегодня утром, будучи вызвана андатрой на место происшествия и сразу сообразив, кто и что, я пыталась принудить ее начать поиски Берии в лесу. Я ссылалась на карты Тарона и сновидения, и даже хоть я не приемлю лжи, наврала, что у меня с ним телепатическая связь, но она не согласилась. Теперь, кроме всего прочего, она и сама все про вас знает. В общем, ребята, не завидую я вам». С плохо скрытым злорадством проинформировал нас капуждя. «Это все, за что ты там хотела сказать?» — заскрежетал зубами Мардун. «И нет никакого выхода. Тогда какого черта ты нас выследил, да еще обозвала незаконными мигрантами? Ну, черт, понятно, он вообще бомж, но я уважаемый человек и...» «Вот сейчас кликну андатру, она тебя уважит». В моих жилах вскипела кровь подземных предков. Я схватил старого урода за пиджак и как следует стряхнул. «Полегче на поворотах, олигарх недобитый, нашел бомжа, кто-то еще и бомж». «Ладно, ладно, черт, я ж пошутил». Шарахнулся от меня Мардун. Капуждя презрительно наблюдала за нашей разборкой, скрестив руки на груди. Будь у меня возможность, я бы ей сказал пару ласковых. К большому сожалению, такой возможности у меня не было. «Значит так», — заявила она. «Ты, Мардун, сам виноват во всех своих неприятностях. А я тебе вот чего скажу, чепушила. Если андатра и точит зуб на твоих партнеров по бизнесу твоему, то совсем не потому, что кто-то якобы обидел ее собаку. Берию, как и андатру, вообще обидеть сложно. Так о чем это я говорил-то?» «Мы теряемся в догадках», — процедил я. «А, вот, вспомнила». Не смутилась капуждя. «У андатры, Мардун, претензия лично к тебе. Когда она протащила песика в совет директоров компании «Летающий хлам», или как там называется, она обратилась к тебе с просьбой предоставить животному право подписи финансовых документов. Ты отказал ей в этом. Тогда она мне сказала: вот погоди, капа, подвернется случай, и я этому козлу все на свете припомню. Он еще узнает, что такое кинуть старую андатру. «Постойте-ка», — взвыл Мардун. «П- Погодите-ка минуточку, секундочку, вашу мать. Да, я не разрешил этой скотине Берии подписывать финансовые документы. Я вообще думал, что это шутка, но ведь я платил твари зарплату и премиальные за квартал, и медицинскую страховку, и возил это мохнатое уродство к лучшему ветеринару в город прививаться от бешенства и клеща. Но право финансовой подписи это уже слишком, блин. Да и чем она подпись будет ставить свою? Хвостом? Огласив кусты этой странной речью, Мардун принялся рвать на себе лысину и неистово приплясывать. Выбрав момент, Капуждя легнула несчастную подошву тяжелого обрезанного кирзача прямо в нижнюю заднюю часть пиджака. «Мардун», — сказала Капуждя, — «ты должен поговорить с ней. Поговорить и пообещать, что пойдешь ей навстречу. Это ее смягчит, и тебе не придется трястись за толстую шкуру арабских, чтобы вот черти во всех котлах кипятили. Андатра, конечно, баба резкая, но твоя искренняя лояльность остудит на время ее эмоции. Ну не стой же, придурок, скоро вертолет прилетит». «Капа!» — донесся до нас крик Андатры. «Капуждя, чтоб тебя! Где ты есть, старая ведьма? Блин, что ж так орать-то?» — проворчала Капуждя себе под длинный нос. «Иду, святая инквизиция, иду! Мардун, я тебе даю последний шанс. Держись сзади меня, и я постараюсь сделать так, чтобы она не прикончила тебя до того, как ты ей все объяснишь». «Но я боюсь!» — захныкал олигарх с откушенной задницей. «Почему? Ну почему нельзя устроить это как-нибудь по телефону?» «Ибо так написано в книге судеб». Палец Капуждя с нарощенным ногтем воздился к небу. «Встань и иди. А ты, Чёрс Иванов, лучше пока не вылазь из этих кустов. Да не вздумай умотать в лес, нам понадобишься». Получив столь многообещающее предупреждение, я счёл разумным затаиться в кустах. Интересно было посмотреть на Мардуна, который напрашивался на неприятности, едва появившись на свет. Итак, я подполз к наружной кромке кустов и приготовился наслаждаться. Хотя Мардун и держался за Капуждей, он не смог избежать мощного удара дубиной по шее. Даже галоши отлетели. «Да будь ты наречен гноем из прыща на заднице!» — взревела Андатра. В один мощный бросок повалив олигарха на землю, она принялась пинать его, на чем свет стоит, голося при этом «Show must go on». Капуждя стояла чуть подаль, негромко, не торопясь, и очень рассудительным тоном пыталась усмирить свою лучшую подругу. Минут через 20 ей это удалось. Андатра с неохотой прекратила карательную акцию и позволила Мардуну подняться. Ощупывая ребра и зубы, тот приступил к объяснениям. В особо сложных местах, где он сбивался, Капуждя ему помогала, подсказывала реплики, задавала наводящие вопросы. Прошло еще около получаса, и Андатра проявила первые признаки благосклонности. По крайней мере, она перестала ударять Мардуна биноклем по голове в конце каждой произнесенной им фразы. Наконец, Мардун был отпущен на свободу и с угрюмым видом притрусил к моему укрытию. «Чертова дура совсем озверела», — сообщил он, показывая на свой подбитый глаз. «Мне пришлось пообещать, что Берия сможет подписывать любые документы, включая финансовые, и все это под песню Квин. Я не люблю усатых мужиков». Я не стал уточнять, с каких пор он такой привередливый. «Это рыдерский захват. Это передел собственности. Не говоря уже о том, что мерзкая нагатая псина откусила мою единственную задницу. И как мне теперь жить после этого?» «Говорят, хирурги-косметологи умеют делать задницы из силикона». Попытался я его утешить. «Денег на операцию тебе наверняка хватит». «Кстати, они мне сказали, чтобы я тебе передал, чтобы ты к ним подошел». Вспомнил Мардун. «Насчет собаки. Паскудная псина откусила мне всю задницу». И я покинул кусты и присоединился к старым ведьмам. «Чёрсушка, говорят, ты знаешь, куда моя собачка делась?» — коротко спросила Андатра. «Коли знаешь, сделай, пожалуйста, так, чтобы через 4 часа ровно она вновь была здесь, в родной конуре с нами, и никуда больше не уходила. Бегом, пожалуйста, внучок. Ты ведь не откажешь старой бабушке, верно?» «Конечно, не откажет», — закивала головой баба Капуждя. «Сделаю, что велено, клянусь моржом», — заверил я и почти было отправился в путь, когда над нашими головами загрохотал вертолет. Посмотрев вверх, мы увидели, что машина ненадолго зависла, после чего понеслась над лесом в сторону каменного озера. На северном берегу Каменного можно посадить вертолет, а еще у нас на окраине поселка больше в радиусе 300 километров негде. «А это случайно не арабских?» — спросила Капуждя. «Эй, Мардун!» «Ну чё еще?» — отозвался из кустов олигарх. «Это не твоего приятеля Гравицапа?» «Его? Блин, куда это он рванул?» «Ох, чёрт, мое сердце, что это не к добру!» Капуждя пристально всмотрелась в оставленный вертолетом дымный след. «Ладно, Шорс, тебе пора. Можешь Мардуна прихватить с собой, пусть он Бери объяснит все новые расклады по дороге». Шум вертолетного двигателя затих вдалеке, и больше уже не возобновлялся. О том, что произошло 10 минутами позже, нам с Мардуном рассказали трое чудом уцелевших летчиков, когда мы нашли на северном берегу Каменного озера изжеванный до неузнаваемости вертолет. Впоследствии виноватый назначили Мору. Она, когда не ворует кабачки, пытается учиться на ведьму и кое-как разбирается в травах. По общему мнению, она-то и сообщила высшему чину, где найти траву для бессмертия, как этот чудо-пробиотик правильно собрать и как его приготовить. Пилоты притерли вертолет на валуны буквально в метре от грядки с травой. Иронично, правда. И арабских, игнорируя просьбы телохранителей, высунулся во дверь до того, как был заглушен двигатель. В тот же миг какая-то неведомая тварь перегрызла левые стойки шасси, и машина начала заваливаться на бок. Высший чин, четверо его охранников, референт и помощник по развитию были сожжены сразу после того, как вертолет вышел из строя навсегда. Экипаж спасся только потому, что успел спрятаться в багажном отделении. Пес Берия сидел, почесывая за ухом, метрах 20 от вертолета, и смотрел на него с каким-то щенячьим восторгом. «Вот», — словно говорил он, — «я, простая собака, наблюдаю воочию одну из величайших творений человеческого гения». Раздувшийся его живот переваривал около 3 центнеров еды. В память о высшем чине потомкам остался лишь аккумулятор его сотового телефона самой последней модели, левая штанина, да еще ручка от коричневого портфеля, с коим, очевидно, арабских никогда не расставался. Взяв животное на прочный поводок, мы потащили его обратно в бедловань. Нам предстояло еще пережить нашествие особо уполномоченных сотрудников в огромных количествах, но в гибели господина арабских однозначно виновно таинственное чудовище, обитающее в окрестностях Каменного озера. И к местным жителям претензий тут быть не может. Разве арабских и его команда были измельчены на атомы бабки в партизанском плаще и с огромной дубинкой? Нет, и еще раз нет. Само собой, к нам выслали следственные группы сразу от всех ведомств, сколько их есть. Но так как эти суровые сердитые мужики угощались завтраками и обедами на вилле «Не лезь убьет», их выводы были предрешены. Ведать не ведаю, какие именно приправы из своих запасов добавили злобные бабки в еду, но сыпанули от души всего подряд. Потому рапорты о расследовании пестрели специальными терминами – криптиды, реликтовые люди, зона агрессивной аномальной активности, ну и так далее. Это не говоря о том, что половина сотрудников, вернувшись на службу, предстала перед начальством с лютым конским стояком. Когда через несколько месяцев переполох, вызванный трагической гибелью арабских, малость поутих, Мардун слетал в город и привез быдловань слух. В столице весьма озабочены дальнейшей судьбой региона. Покойный, особенно в последние месяцы, проявлял необычную эффективность и государственную прозорливость, словно бы испил исключая неисчерпаемой мудрости. Сумеет ли его преемник справиться с управлением столь же достойно? А если не сумеет и ввергнет регион в хаос, упадок и жопу? Следует отметить, что изумительные способности арабских помогли ему не только добиться всяческих успехов, но и нажить себе кучу врагов. Один из коих, предположительно, и ответственен за крушение самолета. Дело о заказном убийстве ведется по сию пору. 2 сатанинские бабки через посредника передали новому высшему чину некое послание. Он примчался в быдловань и имел длительную беседу на вилле «Не лезь убьет». Покинул он ее поздним вечером, утирая пот со лба одной рукой и неся в другой туго набитую сумку. С виду он был чем-то очень доволен, а кроме того сообщил деду Мордуну, что готов продолжить плодотворное сотрудничество на прежних условиях. В честь хэппи-энда бабки позвали нас с дедом отужинать, а заодно раскрыть секреты своего мастерства. К столу подавали отбивные из кабана, картофельный салат и добрую бутыль элитной кабачковки. Я-то уже давно про все догадался, но помалкивал, дабы не прослыть выскочкой. Как мне и думалось, лежа в кустах под пронзительные вопли Мордуна, хитрые старухи первыми проверили кабину биплана. Они-то и наткнулись на коричневый портфель. В портфеле хранились рукописи, несшие в себе великие знания и силу. Мрачный торжественно сообщил нам Баба Капа. Явлены они в бытие прежде, чем явилась первая живая клетка. Раздался характерный звонкий чпок. Андатра откупорила бутыль. По кухне разлился божественный аромат, а за окном поперхнулся слюной севкоотброс, неприглашенный на пиршество. Верным образом прочтенные и истолкованные, приносили они всемогущество своему обладателю. Ими владели Кромвель, Авраам Линкольн, Ленин и Сталин. Но те, кто были после, устрашились великого знания и повелели спрятать сии труды с глаз долой. Рукой не человека, но дьявола положены строки без числа, многожды созвучные глазу преисподней, научающие прозревать грядущие и властвовать настоящим, однако арабских, сам плоть от плоти зверя, рожденного 6-го дня 6-го месяца в 6-ю минуту 7-го часа, что отнюдь не помешало Берии схавать его на ланч. Прервал я ветхозаветный бубнёж Капужди. Но это уже его личные проблемы. Согласилась Капа. Да и от рукописи остался только пепел. Промолвил я, глядя как бы на паутину на потолке, но краем глаза и на бабу Капу. А новый высший чин не кажется таким уж мудрецом и провидцем. Как бы взаправду не устроил он нам хаос и жопу. Бабки разразились таким жутким хохотом, что небось сам князь тьмы в аду обоссался в свои огнеупорные штаны. «Мы все отксерили на промышленном ксероксе», объяснила Капуждия, когда устала смеяться. «После засунули оригиналы обратно в портфель и подкинули его отбросы в конуру, чтобы, если что, ему бы голову оторвали». «Гниды! Продажные гниды!» взвыл Севка. «Полпачки копий мы вручили новому высшему чину. Пусть применяет. Это ж любого компромата почище. А половину оставили себе. На всякий случай». «Целую половину?» Возбужденно потирая ладони, вскричал дед Мордун. «Так чего добру-то пропадать? Давайте сами-то половину используем. Вы только представьте, что мы смо...» «Слышь, пользователь...» Пресекла его мечтание Андатра. «Рот закрой и молча сиди. Сатанинские скрижали он захотел, и что? Молчи, богатство бесчестно нажитого, олигарх сутулый, как тебя мать земля носит?» Дед, конечно, обиделся на такое обращение и принялся отстаивать свою значимость. Он, мол, не только олигарх сутулый, но и родитель за народное благо. Благодаря его Мордуна личным огромным заслугам Черное Низовье может претендовать теперь на статус национального парка. Новый высший чин, дескать, так и сказал. «По вашим, господин Мордун, личным заслугам, будет вам тут национальный парк с заповедником». Напрасно он вынес эту сенсацию на суд общественности. Я успел перехватить тяжеленный взгляд Капужди, вперенный в господина Мордуна. «Ты хоть знаешь, что с нами со всеми будет, если здесь такое устроят?» Спросила она и, крутанув в руке кочергу, от всей души почтила ею заслуги героя по хребтине. «Сюда нагонят лесничих! Ты шагу не сможешь сделать без письменного разрешения. Все живое чипируют и занесут в Красную книгу. А вот тебя я могу из Красной книги и вычеркнуть, чтоб никаких мне тут национальных парков, хорошо меня понял?» «Понял, принял», подтвердил Мордун, когда очнулся через трое суток. Честно говоря, я его за такое сам бы прикончил и скормил Берии на ланч. Национальный парк, смотри чего. Может, и зря мы с ним вот так вот мягко. Но давайте спасать мир добротой. Понравилась история и моя озвучка? Она странная, не правда ли? И озвучка, и история. Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте видео своим друзьям и, конечно же, не забывайте про мой Boosty. Там вы сможете слушать аудиоверсии в раннем доступе. А также там я публикую всякие разные эксклюзивные штуки, которых больше нигде нет. Например, вот недавно Кинга озвучил. Ну и еще там вы получите доступ в закрытый телеграм-чат, если вдруг хотите пообщаться со мной или с остальными подписчиками. Ну и еще много чего всякого прикольного получите и, конечно, поддержите. поддержите меня финансово, потому что монетизации у меня больше нет, канал работает только на ваши пожертвования, так сказать. В общем, это будет совсем не лишнее. Переходите, подписывайтесь, смотрите и так далее. Ну, а на сегодня у меня все. Наше путешествие сквозь ночь обязательно и непременно продолжится. Не переключайся, скоро увидимся. Пока-пока.